Глава вторая. Куда бы ни приехала Малика, она везде видела непривычную суматоху. Под проливным дождем селяне разбирали заброшенные лачуги, ломали заборы, обивали окна брезентом и парусиной, затыкали пакли и щели в конюшнях и коровниках. Старожилы пророчили лютую зиму. В магазинах пустовали полки. Перекупщики, одетые в плащи до пят, переминались с ноги на ногу на рынках и заламывали заоблачные цены. Малика беседовала со старостами селений. Иногда удавалось собрать глав местных советов со всей округи, но такое случалось редко. Люди и раньше неохотно покидали села, а теперь и подавно не желали месить глину прохудившимися сапогами. А Малика торопилась. С нового года должны вступить в силу законы времен Зервана. О них давно забыли, как забыли о штрафах и прочих наказаниях за малейшую провинность. Старосты кряхтели, чесали затылки, закатывали глаза, а Малика напоминала о нетерпимости правителя к нарушителям законов. Оставив чиновников в тягостном расположении духа, она ехала в постоялый двор и выбирала дальнюю комнату. Валилась на кровать и закусывала уголок подушки, чтобы никто не догадался, как тяжело ей даются любвеобильные ночи Адера. Сил выглядеть бодрой и говорить без дрожи в голосе хватало на 3 дня. Малика, вконец измученная, садилась за руль старого автомобиля, некогда пригнанного из резервации ветанов, и отправлялась в обратный путь. Ее попутчики, стражи Драга и Меба, большую часть дороги проделывали пешком, то и дело выталкивая машину из канав. Вернувшись в замок, Малика целый день отсыпалась, потом шла к Иштару. Садилась в уголок и пыталась понять, что же влечет ее в комнату с холодным камином и окном, в любую погоду открытым настежь. По ту сторону железной решетки злобствовала непогода. По эту сторону блестел забрызганный дождем паркет. Стены источали запах ледяной свежести. Под потолком покачивалась на цепи люстра. Ее включали крайне редко. На прикроватной тумбочке горела настольная лампа, и везде лежали книги, энциклопедии, словари, справочники. Иштар читал, валяясь на кровати. Лианы, зигзаги и спирали на его руках и плечах оживали, когда он переворачивал страницу или брал другую книгу. Ракшат всем видом показывал, что не замечает Малику. Наверное, поэтому она сидела здесь вечерами. Хотелось находиться рядом с кем-то и быть пустым местом, слушать шуршание страниц и молчать. Ближе к ночи Малика уходила, чтобы успеть добраться до спальни и на несколько мучительных часов отгородиться от мира. В этот раз в комнате Иштара было холодно, как никогда. При выдохе перед лицом клубился мутный воздух. Дождь стучал по подоконнику, как град. Малика немного посидела в уголке, глядя на брошенные возле кровати сапоги из шкуры серого льва. Окончательно замерзнув, взяла со стола кипу навигационных карт, они давно лежали нетронутыми, и направилась к двери. «Куда понесла?» — спросил Иштар, не отрывая взгляда от страницы. «В архив». «В топку». «Почему в топку?» — опешила Малика. «Это же карты». «Они устарели». «Уверен?» Иштар кивнул. «Нет», — проговорила Малика, — «историю сжигать нельзя, я их спрячу». Прижимая карты к груди, взяла за дверную ручку. «Мы не отрубаем детям пальцы», — произнес Иштар, продолжая смотреть в книгу. Малика обернулась. «Я читала ваши законы». «Многим законам 5000 лет. Ракшаде 5000 лет. Ты этого не знала?» «Знала». «Мы не отменяем законы. Когда-то они были нужны, сейчас нет. Но это наша история. Историю сжигать нельзя». Иштар перевернул страницу. «У вас сотни святых. У нас одна святая. Женщина с именем Ракшада. Ты знала?» «Нет, не знала». «Ваши святые — мученики. Наша святая – воительница. Она выковала Ракшаду. И я горжусь, что моя сверхдержава носит женское имя. Я ответил на твой вопрос? Да, ответил. Иштар закрыл книгу, уставился на обложку. Ты спрашивала, чем я горжусь. А чем гордишься ты? Ваши мужчины насилуют мальчиков и спят с мужчинами. Ты этим гордишься? Вы позволяете женщинам продавать свое тело. Домов терпимости у вас больше, чем школ. Чем еще ты гордишься? У вас сотни тюрем, тысячи беспризорников и брошенных стариков. У вас спят на улице и умирают от голода. Ты этим гордишься? Заложив руки за голову, Иштар вперил взгляд в потолок. Если вдруг начнется война, ваши мужчины займутся мародерством. Лишь единицы будут воевать за дом, за клочок земли, за кусок хлеба. В Ракшаде рядом с отцами и старшими братьями встанут малыши. Мы будем воевать за отчизну. Мы готовы умереть за Бога, а вы убиваете друг друга из-за богов. Вас сотрут с лица земли, а нас никто не победит. Малика подошла к кровати. «Почему ты не смотришь на меня, Иштар?» «Когда мужчина смотрит на женщину, он становится уязвимым». «Поэтому ваши женщины носят накидки?» «Отчасти». «Мужья видят лица жен?» «Нет». «И ты никогда не любил, Иштар?» «Почему не любил? Я и сейчас люблю», — ответил он, глядя в потолок. «Люблю Всевышнего и Ракшаду». «Ты не знал женщину, с которой тебе хорошо, Иштар. Ты не догадываешься, что Всевышний уже послал на землю ангела, который вытащит тебя из бездны ада. И тебе неизвестно, как стать для нее ангелом. Может, там, в Ракшаде, тебя ждет женщина, которая сможет понять тебя, простить, принять и пройти с тобой через все. Знаешь, о чем я думала каждый вечер? Как же ты узнаешь своего ангела, если не видишь женских глаз?» «Не твое дело». «Ты прав», — кивнула Малика и, прижимая к груди карты, вышла из комнаты. Актовый зал с трудом вмещал заседателей Большого Совета. Люди стояли вдоль стен и в проходах между рядами. Сидели на подоконниках запотевших окон. Одни приехали заблаговременно, другие добрались до Ларжетая лишь утром. Дождь лил не переставая третью неделю. Придерживая красноглазого зверя за кожаный ошейник с золотыми вставками, правитель прошел через зал, взбежал на сцену и опустился в кресло рядом с журнальным столиком. Задвигали стулья, заскрипели дерматиновые сиденья. Кто-то приоткрыл раму, чтобы впустить струю свежего воздуха, и тотчас захлопнул. Порыв ветра обдал крайние ряды ледяным душем. В Грасдеморе насчитывается 727 знатных фамилий. За 100 лет междоусобиц ни одна не разорилась. 727 богатейших домов в самой нищей стране. Адер обвел взглядом мрачную публику. «Мир без насилия объявил Грасдемору войну. Уверен, что вашему бизнесу в тех странах ничего не грозит. Вы платите в их казну налоги и обеспечиваете их граждан работой. Я предупреждал вас, что если вы не начнете работать на благо Родины, я заберу ваши земли. Я дал вам время до Нового года, однако вынужден его сократить. В вашем распоряжении неделя». Публика из молчаливой превратилась в окаменевшую. Здесь собралась половина богатейших людей Грасдемора. Другая половина получит письма с теми же требованиями и предложениями, которые я озвучу сейчас. Выдержав паузу, Адер продолжил. «Я разрешу вам богатеть вместе с Родиной. Не согласны? Отрекайтесь от великих дел своих отцов. Отрекайтесь от народа. Отрекайтесь от Грасдемора и принимайте гражданство другого государства. Я пойму, Грасдемор не поймет. Я прощу, Грас-де-Мор не простит. Вы можете занять выжидательную позицию в надежде, что в свете последних событий я не осмелюсь пополнить ряды своих врагов. Не надейтесь. А потому я требую, чтобы завтра вы остановили работу всех своих предприятий за границей. Зал взорвался. Люди вскакивали, кричали, размахивали руками, падали на стулья и вновь вскакивали. Адер встал. «Тех, кто не верит в меня, тех, кто думает, что я преследую собственные интересы, а не интересы Грас-де-Мора, прошу покинуть зал. Стражи проводят вас к старшему советнику Оресу Лайлу. Он примет ваше заявление об отказе от гражданства. Только потом не говорите, что я не пытался вам помочь». С десяток дворян удалились с гордым видом. Несколько человек заметались между рядами, то с одним поговорят, то с другим, и вернулись на свои места. Адер поочередно указал на них рукой. «Вы! Вы! Вы тоже! И вы! Я вам уже не доверяю. Что будет дальше?» С первого ряда поднялся мужчина средних лет. «Да, я сомневаюсь, не в вас, мой правитель, в своих силах. 5 лет назад я создал мукомольный концерн в Росьяре. Если его закрыть, я останусь без денег. На какие средства я буду налаживать бизнес в Грас-де-Море?» Адер указал вглубь зала. «А вы?» С заднего ряда поднялся пожилой человек. «Собственно, та же причина. В Маншире у меня завод кровельных материалов. Пока я построю здесь такое же, пройдет несколько лет. Предположим, я найду деньги на строительство, но как будет жить моя семья?» «А потому идем дальше». Адер опустился в кресло и взял со столика бумаги. «В Грас-де-Море 125 иностранных предприятий. Зарубежные хозяева остановили их работу и выкинули на улицу миллионы рабочих. Вы можете ознакомиться со списком фабрик, заводов, концернов, с их ценой и купить любое». Со всех сторон полетело. «Вы собрались экспроприировать предприятие? Нас затаскают по судам! Заплатим, а нас вышвырнут! Все заберут! С конфискатом лучше не связываться!» Адер поднял руку. «В каждом предприятии есть доля Грас-де-Мора. Государство на законной основе продает вам свою долю. Никакого преступления в этом нет. А как я поступлю с долей иностранных хозяев, это мое дело. И судиться буду я, а не вы. Ваша задача – восстановить на работе незаконно уволенных работников и запустить производство. Государству вы можете заплатить все сразу, можете – частями. Оплата в терах или шиирах, как вам удобно. Вы перейдете на льготный налоговый режим. С ним вас ознакомит советник Безбур. Если создадите новые рабочие места и увеличите рабочим жалование, я освобожу вас от налогов на 2 года». «А как же я? У меня уже есть в Грас-де-Море предприятие». «И у меня есть». «Как мы будем платить налоги?» «Если выполните мое последнее требование, от налогов будете освобождены», — сказал Адер. Несколько минут было слышно, как уборщица натирает паркет в коридоре. «Можно посмотреть список?» — раздался голос. «Я тоже хочу посмотреть». «Огласите весь список. А можно выкупить на 2? «У вас есть неделя», — напомнил Адер. Найдя взглядом Безбура, дал ему знак подняться на сцену. Осень в Грас-де-Море не зря называли «раздорожицей». Но осень уже закончилась, а раздорожица, казалось, не будет ни конца, ни края. Небо не светлело ни на минуту. Выныривая из полудремы, Адер не мог понять, утро сейчас или вечер. Смотрел на проплывающие за окном почерневшие от воды лачуги, на безбрежную степь, на бегущего сбоку от автомобиля парня. Подтягивал сползший с плеч меховой плед и вновь проваливался в полусон. Правительственный кортеж мчался по дороге, которую успели проложить до раздорожицы. Асфальт вдруг закончился, и несколько часов пришлось бороться с раскисшей глиной и вязким песком. Парень тем временем охотился или бегал между валунами. Адер настороженно наблюдал за ним из автомобиля. От выносливости пятимесячного зверя было не по себе. Стражи, грязные с головы до ног и промокшие до нитки, толкали машины и косились на парня. А ему все нипочем. Ни ливневый дождь, ни шквальный ветер, будто непогода, измучившая путников, придавала зверю силы. Следующие 2 часа машины вновь ехали по идеальной дороге, после чего асфальт в который раз исчез, словно корова языком слизнула. Дорожным бригадам, шедшим друг другу навстречу, так и не удалось встретиться. На обочине расчищенного от камней участка возвышалась гора щебня. Вытащив из багажников лопаты, стражи принялись бросать щебень под колеса. Парень забрался на кучу и замер, глядя вдаль. Шерсть на его холке вдруг вздыбилась. Послышался утробный рык. На лопату оперся один страж, второй. Адер посмотрел вперед, но сквозь запотевшее от дыхания лобовое стекло увидел только свет задних фар машины охраны. Приоткрыв дверцу, Лайс засунул голову в салон. «Мой правитель, там какие-то люди! Если я придержу парня, не укусит?» «А кто его знает?» Пробормотал Адер и взял с переднего сиденья плащ. По грязи, под облажным дождем, лошади и валы тянули телеги. Из-под брезента выглядывали женщины и дети. К некоторым повозкам были привязаны коровы. Мужики в клеенчатых накидках и промокших ватниках шагали по бокам обоза и щелкали в воздухе кнутами, явно жалея вымотанных кляч и изнуренный скот. Огибая застрявшие в глине автомобили, обоз неторопливо свернул с расчищенной от камней полосы. Деревянные колеса увязли. Селяне уперлись плечами в телеги, закричали, засвистели. Лошади заржали, валы заревели, коровы замычали. «Помогите им!» — приказал Адер стражам. Придерживая парня за ошейник, окинул взглядом длинную вереницу повозок. «Откуда путь держите?» «Из Бровки, господин!» — откликнулся бородатый мужик. «Куда едете?» «Куда придется!» «Что у вас произошло?» «Провидица сказала, что село в море смоет!» — отозвалась селянка из-под брезента. «Вот спасаемся!» Отпустив парня, Адер вернулся к автомобилю, разложил на заднем сиденье карту. Провел пальцем по лощенной бумаге и крикнул селянам. «Все назад! От Бровки до моря 2 мили! Никуда вас не смоет! Все назад!» «Смоет!» — раздался простуженный голос. «Раз провидица сказала, так и будет!» Адер двинулся вдоль телег, с трудом вытаскивая сапоги из глины. «Где она? Где ваша провидица?» «Осталась в поселке!» — ответил кто-то. «Сказала, что догонит!» Адер приказал стражам заняться автомобилями. Селяне ушли от поселка не так далеко. Надо было срочно разоблачить треклятую провидицу и вернуть людей домой. Пока стражи выталкивали машины из ям, а мужики тянули кляч за вожжи и поругивались возле повозок, парень обогнул обоз, забрался на скользкий валун и тихо завыл, как песню завел. Валы и лошади рванули. Потеряв опору, мужики повалились в грязь. Бедные коровы побежали за телегами. Адер сел в машину охраны. «Замерзла?» «Нет», — ответила Сирма, кутаясь в плед. «А я замерз», — отозвался с переднего сиденья Гюст. «Выйди, помоги стражам, согреешься». «Я сапоги не брал». Адер придвинулся к Сирме. «На свете существуют провидицы?» Она кивнула. «Существуют». «Но это же сказка». «А вот и нет, в нашем селении жила одна». «Ты хотела сказать «в Зурбуне». «Я родилась в пригороде, в Зурбуны я потом попала. А почему вы спрашиваете?» Адер покосился на Гюста, пригнулся к Сирме. «Ее пророчества сбывались?» «Откуда ж я знаю? Взрослые детям ничего не рассказывают». «Ты все придумала, да?» «А вот и нет, я сама к ней ходила». Адер с силой сжал девичье колено. «Не заставляй вытягивать из тебя каждое слово». Глядя на его побелевшие пальцы, Сирма прошептала. «Я хотела, чтобы отец перестал издеваться над мамой и братом. Хотела, чтобы она поколдовала, и он умер. А подружка проболталась, и мой отец убил провидицу». «Как убил?» так говорили. Отца несколько дней продержали в охранительном участке, потом выпустили. А все потому, что ее тело не нашли. Потом он продал моего брата в притон и через неделю умер. Я всю жизнь жалеть буду, что не пошла к ней раньше. А еще я надеюсь, что она успела сбежать и жива-живехонька. Она ведь провидится, все видит и все знает». Адер отпустил колено Сирмы и отвернулся к окну. Вскоре машины вновь покатили по асфальту. Справа равнину сменили покатые курганы. Стекая со склонов, грязно-желтая вода струилась через дорогу и заливала пустошь. Возможно, провидицу напугали омываемые дождями холмы. Ее воображение разыгралось, и в итоге десятки семей покинули кров. Но ручьи не смогут смыть поселок, и уж точно не протащат его несколько миль до моря. Когда слева от дороги потянулись убогие хижины, Адер приказал свернуть на улицу и найти лачугу предсказательницы. Даже если хозяева прячутся от непогоды в домах и никто не высовывает носа за дверь, селение живет. Голые деревья и кустарники, уснувшие до весны огороды, курятники и конюшни с притихшей живностью – все живет, пока рядом есть люди. Селение Бровки было мертвым. Хлопали калитки, на темных окнах стучали ставни. Ветер срывал с крыш солому цвета подгнивших яблок, ливень вдавливал ее в раскисшую землю. Огромные лужи отражали стылое небо. На окраине села наконец-то нашлась лачуга предсказательницы. Ее жилище ничем не отличалось от других, но стоило посмотреть вокруг. Искривленные, скрученные стволы деревьев клонились к земле, корявые ветки тянулись в одну сторону, будто их притягивало к халупе магнитом. Стражи Ксоп и Лайс заглянули в замутненные дождем окна и доложили Адеру. Гадалка дома. «Можно мне с вами?» – прошептала Сирма. «Зачем?» – спросил Адер, застегивая плащ. «А если это она? Если все-таки сбежала?» «И что?» «Хочу сказать ей спасибо. Возьмите меня с собой, пожалуйста». Адер кивнул и, выйдя из машины, вслед за Ксопом и Лайсом переступил порог дома. В единственной комнате, за выскобленным до бела столом, сидела старуха в залатанной кофте и шерстяной юбке. Седые спутанные волосы, на глазах черная повязка, на голых ногах калоши. Рядом с провидицей, на табурете, стояла корзина с сеном. «Это не она», — уныло прошептала Сирма. Адер дал знак к Сопу. «Что ж ты, бабка, делаешь?» — налетел на старуху страж. «Людей в такую погоду из домов выгнала!» Провидица сложила сморщенные руки на острых коленях, вздернула дряблый подбородок. «Я ж тебя в бараний рог скручу, ведунья чертова!» Не унимался Ксоп. «Сама сидишь в тепле, в добре, а мамки с мальцами под ветром и ливнем. Куда ж ты на ночь глядя их отправила?» Старуха не шевелилась, и только грудь вздымалась при каждом вдохе. «Ты правда пророчица?» — спросил Адер, рассматривая полутемную комнату и пытаясь понять, что здесь не так. Дощатый пол и потолок. На лежанке овечья шкура. Свечи на табуретах и в узких нишах глиняных стен. «Правда, милок, правда!» — прозвучал чистый голос. Адер резко обернулся. Если бы он не видел, кто перед ним сидит, решил бы, что ответила юная девица. И тут стало жутко. В комнате не было запаха. Абсолютно никакого. Лайс помахал рукой перед лицом старухи. «С глазами что?» «Нету глаз, милок. 100 лет как нету». «Тебе 100 лет?» – удивился Лайс. «Чуток поболе». Страж переставил свечи с табурета на подоконник и подсел к столу. «Расскажешь обо мне, бабушка?» «Расскажу, только быстро». «Куда ты торопишься?» «Тороплюсь, милок». Старуха полезла в корзину. Прошуршав сеном, достала обрывок веревки и дала Лайсу. Тот повертел, помял веревку в руках. «Что ты ее как девку щупаешь?» — усмехнулась старуха. «Ты в ладошках потри». Адер зашел с другой стороны стола. Повязка на глазах с виду плотная, но бабка точно подглядывает. «Давай сюда, милок!» Лайс отдал веревку. Провидица бросила ее в корзину. «Не сдавайся! Сдаться ты всегда успеешь!» «А дальше?» «Что дальше? Я сказала все, что вижу!» Лайс встал. «Врешь ты все, бабушка!» «Что вижу, то и говорю!» Огрызнулась старуха. «Можно я?» Несмело спросила Сирма. Адер кивнул. Сирма села на табурет. «А мне, бабушка, скажите правду?» «А чего ж не сказать? Скажу!» Старуха вновь прошуршала сеном, вытащила из корзины старое зеркальце и положила на стол. «Полюбуйся собой, руками не трогай!» Сирма посмотрела в мутную поверхность. «Бабушка, тут ничего не видно». «Не видно, а все потому, что занимаешь чужое место. Нехорошо, не твое это место», произнесла старуха и спрятала зеркальце. Адер хмыкнул. «Так и я могу гадать». Старуха склонила голову к плечу. «А ты, милок, хочешь знать правду?» «Разве ж это правда? Зря только людей из селения выгнала», вздохнул Адер. «Собирайся, поедешь с нами», и шагнул к двери. «Ее отдам ему, ее возьму себе», прозвучал в спину чистый голос. Адер развернулся. «Что ты сказала?» «Это ты сказал, а я повторила». «Еще раз». «Ее отдам ему, ее возьму себе». Старуха вскинула голову, словно хотела из-под повязки посмотреть на Адера. «Она одна. Как ты ее поделишь?» «Кто она?» «Откуда мне знать? Это ты знаешь. Иди! Ты сказал ей «иди!»» «Я не говорил». «Скажешь!» «Оставьте нас!» — произнес Адер, и когда люди вышли из лачуги, сел на табурет. «Я скажу «иди»?» «Одному отдашь, возьмешь себе, а этому подаришь». Адер потер лоб. «Что еще?» Старуха порылась в корзине, но ничего не достала. Сложила перед собой ладони, раскрыла их, как книгу. «Пусто, пусто», — говорила она, без конца соединяя и раскрывая руки, будто держала в них фолиант. «Ты знаешь ответы, а почему спрашиваешь?» Адер почувствовал, как от лица отхлынула кровь. «Не понимаю, о чем ты?» «Все ты понимаешь, спрашиваешь, а ответы знаешь. Спрашиваешь, спрашиваешь, а сам все знаешь». Старуха прижала ладонь к ладони и застыла. «Что ты делаешь?» «Жду, когда ты посмотришь ответ». «Он там есть?» «Есть», — прошептала старуха. «И ты его увидишь?» «Посмотришь ты, увижу я». Адер облокотился на стол, обхватил рукой подбородок. Время шло, а старуха не шевелилась. «Долго еще?» «Я жду», — отозвалась пророчица и точно зрячая глянула через плечо. «Уходи! Он сказал, уходи!» «Кто сказал?» «Странник!» «Довольно!» — не выдержал Адер и поднялся. «Собирайся, догоним селян. Скажешь им, что ошиблась, и попросишь их вернуться в селение». И вышел из лачуги. Через несколько минут Лайс отправился поторопить пророчицу, но в доме никого не оказалось. Адер решил сам проверить. В полумраке дымились потухшие свечи. Корзинка с сеном и овечья шкура исчезли. Адер приблизился к выходящему на задворке окну. Рама утоплена в стену намертво, и форточки нет. Внимание привлекло дерево, покрытое наростами. Адер протер стекло, присмотрелся. Это не наросты. Дерево облеплено крысами. «Нашел!» — воскликнул Лайс и отодвинул стол. Потянув за спрятанную в половице скобу, поднял крышку. «Совсем сдурела старуха!» Адер заглянул в погруженный во тьму подпол. Пахнуло морозной свежестью, послышался всплеск воды. «Под домом колодец?» Страж подсветил фонарем. «Погреб. Полки с банками. Плавают тряпки и корзины. Поднялись грунтовые воды. А бабка-то права. Машины полетели по селению. По улицам струились бурливые ручьи. Чем ближе к дороге, тем шире и мощнее они становились. Курганы за поселком превратились в пробудившиеся ото сна вулканы. Грязь стекала со склонов и хоронила под собой асфальт. Стражи вдавливали педали газа в пол, двигатели ревели на предельной мощности. Когда справа вновь потянулась бескрайняя пустошь, все перевели дух. Сзади, там, где недавно бежала дорога и возвышались холмы, несся грязевой поток.